Глава 10. Хозяйка медного грошика. Грабулия Склеппи лежала на холме под сломанной сосной, когда что-то вдруг закрыло солнце. Грабулия слегка приоткрыла один глаз, досадуя на тучку, которая мешает ей избавиться от крошечного прыщика на правой щеке, а в следующий миг ее дикий вопль штопором взвился в небеса. Одновременно Грабулия пожалела, что в роду у нее не было кротов, и она не может за считанные секунды закопаться на 5 метров под землю. Еще бы, не каждый день видишь, как на тебя опускается большой каменный остров с башней. Грабулия вскочила и хотела скатиться с холма, но браслет внезапно требовательно обжег ей запястье, приказывая остаться на месте. «Ша, никто никуда не бежит, все уже везде успели», — сказала Грабулия, дуя на браслет. Она внезапно сообразила, что каменный остров с башней — это и есть пикирующая крепость, которая должна доставить ее Карапсу. Вскоре Склеппи уже стояла между Иваном, Шурасино и Мордонием, и, скользя взглядом от одного к другому, пыталась сообразить, чего от них можно ожидать. Больше всего опасений у нее вызывал мрачный кентавр Мордоний. Про Ивана она подумала, что он, в общем-то, ничего, но не в ее вкусе. Шурасино же показался ей надутым занудой, которым можно вертеть как угодно. Все трое внимательно смотрели на нее. Смотрели изучающие с легким недоверием, а Иван даже с разочарованием. Он только что понял, что эта девушка была не та, которую он нарисовал на песке. Склеппи слегка запаниковала. Можно было подумать, что не они телепортировали ее сюда, а она сама без приглашения спрыгнула с тучки. Грабулия поняла, что первый разговор придется начинать ей. «Ага, какая у мальчиков крутая тачка!» — сказала Склеппи слегка подрагивающим голосом. Она всегда предпочитала маскировать страх наглостью. «Это... моя!» — произнес Шурасино. «Ясное дело, сразу видно, что ты крутой папик!» — закивала Грабулия, с насмешкой разглядывая красные пятки Шурасино, выглядывающие из расшитых бисером шлепанцев. Костюм Шурасино дополняли свободные зеленые шаровары, вроде тех, которых часто рисуют турецких султанов, и синий халат. На голову он для важности нацепил барийский придворный парик. Правда, Шурасино не учел, что всю пудру с него смыло водой, так что теперь парик больше напоминал мокрую мочалку. Шурасино и сам смутно ощущал, что одет немного нелепо, да что поделаешь. Запас одежды в кладовой пикирующей крепости был немал, но довольно однообразен. «Ты беглая фрейлина царства огня», — сказал кентавр, который давно уже все понял. «Кто? Я? Ну, подумаешь, сбежала. Ну, зачем же теперь всю жизнь об этом мне напоминать? Знаешь, кто ты после этого? Противная подзеркаливающая лошадка», — обиделась Склеппи. «Тебя зовут Грабулия Склеппи. Ты девушка с многоцветной аурой, которая имеет власть над всеми стихиями. Ты помнишь лишь то, что произошло за тот год. У тебя нет ничего своего. Даже имя, которое ты носишь, чужое и принадлежит твоему двойнику из отражения». Ничуть не обидевшись, продолжал Мордоний. И Иван, хорошо разбиравшийся в характере кентавра, с удивлением обнаружил, что Грабулия его забавляет, а возможно даже и симпатична ему. «Вот уж не думала, что я так известна. Впрочем, бриллиант нигде не скроешь», — фыркнула Склеппи. Казалось, она отнеслась ко всему легкомысленно, однако и Иван чувствовал, что Грабулия поспешно переваривает услышанное. Внезапно Склеппи вскинула голову. На ее лице мелькнул страх. Она заметила альбатроса, снизившегося и зависшего почти на одной высоте с ними. И, как и в прошлый раз, выпуклые, как две бусинки, глаза птицы были устремлены на нее. В груди у альбатроса, увязнув в ней почти до наконечника, торчала стрела, казалось, не причинявшая птице никакого беспокойства. Это была стрела кентавра. «Ты что-нибудь знаешь об этом альбатросе?» — спросил Мордоний. «Я думаю, он как-то связан с браслетом. И с его хозяином, Сарием. Я видела его во дворце Пламельбурга», — сказала Склеппи. «Арий. Стихиарий. Да, все совпадает. Мы не ошиблись», — произнес Мордоний. «А тебя как зовут, подзеркаливающая лошадка? И Гагоша?» — поинтересовалась Склеппи. «Я Мордоний. Это Иван и Шурасино. А теперь тебе стоит кое о чем узнать. только пойдем в башню. Я боюсь, эта птица понимает больше, чем нам хотелось бы. И накинь на запястье мокрую тряпку, — повелительно сказал кентавр. Шурасина открыл грабулей дверь. На правой руке у Шурасина Склепи заметила браслет, явно доставлявший хозяину много хлопот. Вскоре пикирующая крепость высадила грабулю и Вана и Мордония на дороге в Арабс. В этот час дорога была пустынна, лишь вдали, у самого города, укрепления которого отсюда казались не больше ногтя, ползла гусеница последнего обоза. Едва высадив своих спутников, Шурасина торопливо нашептал что-то на амулет, и крепость, быстро набрав высоту, скрылась в облаках. «До Арабса отсюда около часа, если идти быстро. Не слишком близко, чтобы нас увидели со стен, и не слишком далеко, чтобы не успеть добраться до города к вечеру. Думаю, мы выбрали правильное место», — сказал Мордоний, прикинув расстояние. Грабулия кивнула. «Ага, это вроде как с ухаживанием. Если парень сядет слишком близко и сразу ручки тянет, он хам. Если же сядет слишком далеко и жмется, как больной воробей, тюфяк». «Похоже, ты знаешь, о чем говоришь», — сказал Иван. «Еще бы», — фыркнула Склепи. «У меня на вас, парней, взгляд наметанный. Ты-то сам наверняка из тех, кто первые три свидания держится от девушки на расстоянии полета кирпича. Но оно может и лучше. Многим это нравится. Других парней уже с полсотни унесло куда-то, и имен-то не припомнишь. А ты все еще рядом. Всегда. В любую минуту». «Ерунда какая-то», — буркнул Иван. «А вот и не ерунда. Признайся, ведь ты влюблен в кого-то». «Отстань. Я же тебе в душу не лезу», — огрызнулся Иван. «Вот-вот», — ничуть не обидевшись, вздохнула грабуля. «И я о том же. Раз темнишь, значит влюблен. По жизни так бывает, что все однолюбы заняты. Нам же, несчастным, остаются только нагленькие принцы Форны и глупые пажи». Кентавр козырьком поднес руку к глазам и вгляделся в горизонт. «Он идет. Ты ничего не забыла? Если что, только свистни. «Мы рядом», — сказал Мордоний и, одобряюще кивнув грабулей, скользнул в лес. Иван махнул Склепи рукой и последовал за ним. Склепи осталась у дороги, глядя в сторону, противоположную Арабсу. Она никого не видела, но знала, что кентавр не ошибся. «Вот они, мужчины, злыдни коварные. Чаша нужна им, а доставай опять я. Для счастья вечно не хватает чистой посуды», — подумала она, и присела в тени развесистой ракиты. Вскоре на дороге появился путник, быстро шедший в сторону Арабса. «Кожаная куртка с пластинами. Примерно моих лет. В целом ничего, симпатичный. На пару недель влюбиться можно. Эй, я отвлеклась. Мне же нужна чаша. Как узнать, у него она или нет?» — быстро прикинула Склепи. Времени для размышления было мало, парень уже проходил мимо. «Привет», — окликнула его грабуля. «Я Склеппи». Путник остановился и удивленно посмотрел на нее. «Я Урк», — сказал он. «А где мой привет?» «Ну, привет, привет», — выжидательно произнес Урк. Грабуля слегка замялась. Она никогда не готовила своих речей, предпочитая экспромт. К тому же ей нужно было время, хотя бы несколько секунд, чтобы сообразить, какое впечатление она произвела на Урга. Склеппи любила производить впечатление на мужчин и умело им пользовалась. Однако сейчас ее внутренний колокольчик успеха не зазвонил. Возможно, Урк и заинтересовался ею, однако головы не потерял, это точно. Склеппи нежно глядела на Урга, буквально бомбардируя его своими флюидами. Но то ли сам Урк был черствым, как сухарь, то ли доспехи отражали, однако грабуля не ощущала заметных продвижек. «Ну, чего тебе?» — нетерпеливо спросил Урк. «Хочешь, погадаю, молодой и красивый? Позолотишь девушке ручку?» — предложила Склепи, сама удивляясь тому бреду, что она несла. «Ты не слишком похожа на гадалку. Они обычно одеваются совсем иначе, да и ведут себя более настырно», — усмехнулся Урк. «А ты видел много гадалок?» — обиделась грабуля. Она впервые слышала, чтобы кто-то был настырнее ее. «Я много чего видел. Я видел таких гадалок, которые взглядом кошелек опустошали. Но ты не гадалка, это точно», — сказал Урк, но все же невольно оглянулся на свою сумку. «Ага, теперь я знаю, где ты хранишь чашу», — подумала Склеппи. «Если я не гадалка, тогда кто? На кого я похожа?» — спросила она кокетливо. К тому времени Грабуля уже успела встать и приблизиться к Ургу. «На придворную даму какого-нибудь левого царского двора, которая только что сбежала от медведя», — сказал Ург. «Весьма проницательно», — воскликнула Грабуля, размышляя, насколько к царскому двору Пламельбурга подходило определение «левый». «Я действительно фрейлина и действительно сбежала. Иногда я кажусь сама себе Колобком, который только что грохнул лису и теперь в розыске». «И что же нужно Колобку в розыске от бедного путника?» — поинтересовался Ург.